маяк, он рассеет сгустившийся мрак, от опасности скал сохранит. Он на помощь погибшим спешит. Это ты для меня, свет сияющий среди греха. И взираю с надеждой в груди на того, кто стоит впереди. Это ты для меня, свет сияющий среди греха. И взираю с надеждой в груди на того, кто стоит впереди. Море с жизнью сравнить я могу, скалы в море подобны греху, а маяк уподоблю Христу. С кем сравнить мне плывущих к Нему? Это ты для меня, свет сияющий среди греха. И взираю с надеждой в груди на того, кто стоит впереди. Это ты для меня, свет сияющий среди греха. И взираю с надеждой в груди на того, кто стоит впереди. Я не знала, где пристань найти и куда бы направить пути, но Иисус мне тот путь проложил, чтобы к вечности чем мой доплыл. Это ты для меня, свет сияющий среди греха. И взираю с надеждой в груди на того, кто стоит впереди. Это ты для меня, свет сияющий среди греха. И взираю с надеждой в груди на того, кто стоит впереди.